807 номер. Это старый псалом, но он такой свежий сегодня. Сегодня свежий. Христос — надежда тех сердец среди этой жизни на земле, которых спас Святой Отец от уз греха и жизни в зле. Он жизнь свою за них отдал и мир небесный в сердце дал. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран, 2000 уж лет ведет Он свой искупленный народ. И кто познал любовь Христа, любить стремится, как Христос, любить без меры, без конца, любить хоть в жизни много слез, любить гонителей врагов. Закон Иисуса ведь таков. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран, 2000 уж лет ведет Он свой искупленный народ. Хоть мир и хвалится собой, своим умом гордится он. Но что весь мир перед тобой, в своих глазах хоть силен он, хвалиться буду я Творцом, моим Спасителем Христом. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран, 2000 уж лет ведет Он свой искупленный народ. И нет здесь силы, чтоб могла нас отлучить от благ Христа. Ни широта, ни долгота, ни высота, ни глубина. Всех христиан Господь хранит, для них Он всемогущий. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран, 2000 уж лет ведет Он свой искупленный народ. Не надо строить башен нам, небес просторы покорять, чтобы подняться в небеса и там планеты созерцать. Творец восхитит нас, небесный дом возьмет свой час. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран, 2000 уж лет ведет Он свой искупленный народ. Аллилуйя, слава Иисусу!